Глава 23. Убить до полуночи. История, рассказанная Зуммером, выглядела странно, но отрицать ее достоверности я не мог. Несомненно, многое они не договаривали, часть попросту утаили, но ведь им все же пришлось выложить изрядную долю правды. Вот только зачем было посвящать меня во все эти секреты? Я уже сомневался, что Белла привела меня в хранилище случайно, не посоветовавшись предварительно с Зуммером. Слишком высокие ставки в этой игре, чтобы рисковать понапрасну. Поэтому я вовсе не удивился, когда Каспар Христофорович осторожно заговорил. «Бреннер, я слышал о вас. Ваша репутация, ваш опыт меня полностью устраивает. И я хочу предложить вам работать с нами в качестве внештатного сотрудника, скажем так. Вы видите, ситуация принимает катастрофический оборот, а нам с Беллой банально не хватает рук. Что скажете?» «Любопытная ситуация. Сначала великий князь наводит обо мне справки, потом Зуммер. Но кто-то же дает эти справки? Хотел бы я посмотреть в лицо этому подлому человеку, косвенно втянувшему меня в неприятность». «А время подумать дадите?» «Дам», — кивнул Зуммер. «Только учтите, его у нас мало. В общем-то, от вас не так много и потребуется. Продолжайте свое расследование, вмешиваться в его ход я не намерен. Напротив, мы будем всячески содействовать его проведению». «Каким же образом?» «Все мои знания и умения к вашим услугам. Вот коды для переговорников. Можете связываться со мной или Беллой в любой момент». Отказываться от столь щедрого предложения было бы весьма глупо, поэтому я его принял, взваливая на свои плечи новую порцию обязательств. С другой стороны, помощь сотрудников бюро оказалась весьма кстати. Информация, которой они обладали, была поистине бесценна. Я, наконец, перестал блуждать во тьме, постепенно обретая зрение, в метафорическом смысле. Наконец Белла показала мне, где можно отдохнуть, и остаток ночи я крепко проспал, улегшись тут же в одной из секций зала на складную кровать. Зуммер обустроил свое убежище так, что здесь можно было жить хоть несколько лет кряду. Вот где я бы с удовольствием спрятал близняшек. Тут до них никто не доберется. «Нужно будет поговорить с Зуммером на эту тему», — подумал я, закрывая глаза. А когда открыл их и посмотрел на хронометр, то с удивлением обнаружил, что уже утро. Я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. До меня донесся дурманящий запах свежесваренного кофе. Я поднялся с постели, привел себя в порядок и направился на запах. В столовой я застал одну лишь Беллу, разливавшую кофе по чашкам. «Доброе утро, Кирилл! Как спалось?» «Доброе», — согласился я. «Вчера мы с ней договорились перейти на более неформальный стиль общения. Мне девушка нравилась. Была она спокойной и рассудительной, хотя временами слишком эмоциональной. Актриса, что поделать? А за мое героическое спасение в Унтербане я испытывал к ней искреннюю благодарность и намеревался по возможности отплатить тем же. Кофе? Не откажусь». Напиток был крепким и обжигающим. Остатки сна как рукой сняло. «Хотел спросить тебя еще вчера, да все не знал, с чего начать». «О Костасе?» – догадалась Белла. «Да, я в положении. Да, я жду его ребенка. И да, я ходила к князю и шантажировала его. Прерывать беременность я не намерена. А когда дитя родится, я открыто заявлю о своих правах. Князь побоится шума и примет меня во внутренний круг, пусть и скрипя сердце. У него попросту не останется выбора. Не убивать же родного внука». «Думаешь, будет мальчик?» «Уверена. А войдя в высшие сферы власти, я смогу многое сделать. Ведь в конечном счете наша цель благородна – защищать интересы страны любыми средствами. Ребенок был зачат по любви. Задал я некорректный вопрос. Да? Улыбнулась Белла, ничуть не обидевшись. Поначалу я даже и не знала, что Костас – сын Платона Александровича, да и вообще он не понравился. Это потом, узнав его чуть лучше, я поняла, что Костас не мой человек. Слишком труслив. Но к тому моменту я уже носила его ребенка и подумала, что раз уж так все вышло, то нужно воспользоваться ситуацией. Понятно. Девочка хочет не только обладать тайными знаниями, но и жить в роскоши и богатстве. Что ж, обычное желание человека, чьи детство и юность прошли в бедности, граничащей с нищетой. И все же я не верил в случайность ее знакомства с Костасом. А с Зумером ты когда встретилась? Около года назад. Я уже играла в театре, он подошел ко мне однажды после спектакля. Я сразу поняла, что человек он необычный, но и представить себе не могла. А через некоторое время он мне открылся и предложил сотрудничество. Сказал, что ему нужна такая, как я. И рассказал обо всем. «И с Костасом тебя он познакомил», — предположил я. «Нет, это случилось чуть позже. Тот сам пришел как-то раз в театр. К тому времени я уже больше полугода помогала Каспару Христофоровичу, но и сцену не бросала. В театре связи, нужное знакомство». Были у меня кое-какие соображения по поводу столь удачного стечения обстоятельств, но я оставил их при себе до поры до времени. «Кстати, докладываю новости», — сменила тему Белла. «Ночь прошла спокойно, ничего из ряда вон выходящего в городе не произошло». Мы подбросили полиции информацию о местонахождении Шалимова, но к тому моменту, как они прибыли, Шалимов и его люди скрылись. Куда именно, пока не знаю. Выясняем. «Подбросили информацию?» – удивился я. «Каким образом?» «У Каспара Христофоровича неплохая сеть осведомителей по всему городу», – пожала плечами Белла, словно не видела в этом ничего особенного. «В том числе и те, кто сотрудничает с полицией. Когда есть деньги, то некоторые вещи провернуть легче легкого». «Понятно», — помрачнел я. «А Страуса нашли? Это же улика против Механикс». «Да, насколько я знаю, механизм полицейский отыскали. Да его и не прятали особо. Вот только все вооружение с него успели снять, а представители компании заявили, что в военных целях устройство не используется и предназначена исключительно для внутренних работ в туннелях и погрузки-разгрузки присылаемых грузов. Обыск склада тоже ни к чему не привел. Причин давить на компанию у полиции не было, поэтому они уехали с пустыми руками. Я представил себе лицо Семенова, который наверняка участвовал в рейде. Очередная неудача. А ястребе ничего не слышно? Нет. Он никак себе не проявил после ограбления. Его ищут все, но пока безрезультатно. Князь перевел городской гарнизон на усиленное несение службы. Сегодня после полудня ожидается прибытие императорского дирижабля. Кажется, великий князь решил скрыть от брата неурядицы в городе, надеясь успеть решить все проблемы до его прибытия. Иначе его императорское величество непременно отменил бы высочайший визит до более спокойных дней. «Ты можешь вывести меня наверх? Только допьем кофе». Вскоре мы вновь шли подземными коридорами и буквально через полчаса выбрались на поверхность на чьем-то заднем дворе. К счастью, нас никто не увидел. Белла попрощалась со мной. Сейчас показываться в городе ей было ни к чему. Я же пообещал переговорить с Семеновым по поводу снятия с нее обвинения в причастности к убийству директора театра. Тогда она сможет вернуться. А пока же лучше сидеть под землей. Не успел выбраться на проезжую улочку, как мой переговорник задребежал в кармане, сообщая о чем-то желании пообщаться. «Бреннер», — ответил я на вызов. «Жаль, нет такой аппаратуры, чтобы определять, кто именно тебя вызывает. Всегда приходилось отвечать наугад». «Давно хотел с вами познакомиться, господин Бреннер», — раздался уверенный мужской голос в переговорнике. На этот раз качество связи было замечательным. Ни хрипов, ни посторонних шумов. «С кем имею честь?» – поинтересовался я, взглядом стараясь отыскать извозчика или таксомоториста. Уже в Трое Хваген князя был мной утерян, хотя я надеялся, что люди Платона Александровича отыщут его и вернут хозяину. «Вы знаете меня под именем Ястреб?» Я встал как вкопанный. «Вот так номер! Сам кричит он наконец-то!» «Слушаю». «Вы ищете меня? Оставьте это. Вы создаете излишние трудности». «А иначе?» — продолжил я его мысль. «Иначе?» — переспросил Кречетов. «Да, обычно после ультиматума всегда следует угроза. Вот я и жду. Чем же вы станете меня пугать?» Кречетов негромко рассмеялся. «Вы умный человек, Бреннер, и очень хороший сыщик. Мне уже сообщили о вашем вчерашнем визите на склад, как и о вашем удачном бегстве оттуда. Кто вам помогал? Я бы очень хотел познакомиться с этим человеком. Вы просто обязаны нас познакомить». «Когда-нибудь обязательно», — пообещал я. «Что-то еще желаете?» «Да, желаю». Голос Кречетова стал жестким, злым. «Вы должны убить Константина Платоновича и сделать это сегодня до полуночи и не минутой позже. Иначе ваши примилые сестры-содержанки погибнут весьма мучительной смертью. До этого же момента они воспользуются моим гостеприимством». Меня словно окатило ледяной волной. Даже сердце, кажется, перестало биться. «Что вы сказали?» «А вы не слышали?» «Так я повторю. Убить Костаса до окончания дня. Сами придумайте, каким способом это сделать. Но мне, разумеется, будут нужны доказательства. И я еще свяжусь с вами чуть позже. Постарайтесь больше не пропадать из сектора приема». Кречетов прервал разговор. А я все-таки стоял ошарашенный посреди улицы. «Не может быть!» Я побежал, не разбирая дороги, и едва не попал под колеса, проезжавшей мимо коляски. «Куда прешь, черти тебя дери!» Извозчик едва успел сдержать лошадь, но разглядел меня и испугался. «Простите, господин, не приметил вас!» Я запрыгнул в коляску и приказал: «Гони!» Вид мой был так страшен, что он и не подумал пререкаться. Коляска стрелой полетела по городу, и я со своего места только отрывисто указывал дорогу. Мы добрались до дома Шиллера за рекордные четверть часа, но еще за пару кварталов до места я понял, что опоздал. Еще издали я увидел столб черного дыма. На улицу въехать не получилось, она была буквально забита людьми, а чуть дальше я заметил и пару пожарных карет. Запах гари добирался и сюда. Я выскочил из коляски и помчался вперед, уже понимая, что ошибки быть не может. Дом Шиллера выгорел почти дотла, но пожарные команды и соседи поливали водой периметр, чтобы пламя не перекинулось дальше и пожар не охватил весь квартал. Где-то впереди причитали женщины, и я пошел на плач, раздвигая толпу плечами. Мне уступали дорогу, а я не хотел идти вперед, боясь того, что могу увидеть. На земле лежали два тела. Они сильно обгорели, но я сразу узнал Феликса Мстиславовича и его супругу. Пожарная команда вытащила их из горящего дома слишком поздно. Я искал взглядом и другие тела, но не находил. Тогда я остановил пробегавшего мимо пожарного и спросил: «В доме еще кто-то был?» Он внимательно посмотрел на меня и, видимо, решил, что я имею право задавать вопросы, и ответил: «Сложно сказать, мы едва успели попасть внутрь и вытащить попавшиеся тела, как пламя заставило нас отступить, но на помощь никто не звал». Значит, только Шиллеры мертвы. И я сам убил их своими руками, придя к ним в дом с просьбой о помощи. Но как Кречетов узнал, где искать? На забор в трех шагах от меня запрыгнул кот и громко мяукнул, привлекая внимание. «Вилли! Живой! Только шерсть на правом боку чуть опалена!» Кречетов не солгал. Лиза и Петра у него. Шиллеры погибли. А где же Костас? Пропал. Возможно, сбежал. И я должен отыскать его до конца дня и убить, чтобы вернуть девушек целыми и невредимыми.